Эпилог. А теперь к новостям. Вчера было проведено заключительное слушание по делу Гордея Калужского, старшего сына бывшего прокурора Борислава Георгиевича Калужского. С молодого владельца мотоклуба «Либерти» были сняты все обвинения. Адвокат отшутился, цитирую, «Да мне и делать-то ничего не пришлось, было слишком очевидно, что мой клиент невиновен». Это, конечно, излишняя скромность специалиста высокого уровня. Наша команда пристально следила за ходом громкого дела, и, хочу вам сказать, оборонялись они до последнего. Еще сутками ранее был вынесен приговор Виолетте Кожановой по статье 174 УК РФ «Легализация, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Виолетте Кожановой назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей и лишения свободы сроком на 5 лет. Ее адвокат настаивал на иной мере пресечения и заявил, что данный приговор будет обжалован. Слушания по делу самого прокурора Калужского все еще ведутся. Вскрылись новые факты, которые следствие пока не разглашает. С вами была Елена Стрелецкая. Будьте в курсе самых свежих новостей вместе с нами. В наушниках заиграл один из хитов слишком быстро пролетевшего лета. Улыбаясь, перекладываю из одной руки на другую увесистый букет цветов. Женская команда «Мстителей» в лице ее лидера Анны Каменской прислала мне сообщение с просьбой явиться в кафе на набережной и получить сюрприз от моей невесты. У меня для Яси тоже сюрприз. Я хотел сделать его сегодня вечером. Заодно бы отметили оправдательный приговор. Но девочки, такие девочки, сломали мне все планы. Придется подстраиваться. Сворачиваю к кафе с белоснежными круглыми столиками, стоящими на улице, с плетенными стульями и столбиками, увитыми розовыми и красными цветами. Сейчас уже довольно прохладно для посиделок на улице. Но пара человек все же подтягивает кофе из маленьких чашек, удобно устроившись за одним из столиков. Сразу видно, что кафе выбирали девочки. Какое-то оно даже внешне немного кукольное, слишком женское. Толкаю дверь, стекло которой затянуто паутиной тонких белых завитков. Методично звенит колокольчик, и я ожидаю увидеть розовые стены, плюшевых медведей и лохматые коврики на полу. А еще непременно всю нашу банду в разноцветных пижамах. Передернув плечами, шагаю в зал и оглядываюсь. Никого нет. На полу белая плитка с тонкой золотой ниткой по швам. Светлые стены, много зелени и совсем чуть-чуть пыльно-розового в деталях. Неожиданно уютно. У одной из стен под потолком зависли разноцветные шары, а на полу к грузу в виде подарочной коробки привязан самый большой, черный, на котором большими цветными буквами написано «Мальчик или девочка?». «Черт! Они серьезно?» Я думал, такая фигня только по телевизору бывает. А мотор уже завелся, выдавая 110, 120, 140. В ушах слегка шумит от волнения и в горле резко пересохло. «Приехал!» Из другого зала выходит Аня, а за ней остальные девчонки. Мика, Соня, Эля и моя Яся. Красивая невозможно. Русые волосы уже дотягиваются кончиками до поясницы. Карие глаза сияют от счастья. В вырезе платья, в мелкий белый горошек, грудь стала смотреться еще эффектнее. Скольжу взглядом на круглый животик, снова выше. «Нет, это не может быть то же самое платье». Яся следит за моей реакцией и улыбается. Понятно все. Купила очень похожее. «Родная», — подхожу к ней, — «это тебе». Не даю цветы в руки. Они для нее тяжелые. «Красиво так», — касается пальцами лепестков. «Тебе очень идет это платье». Не могу оторваться от ее невероятных теплых глаз. Откладываю цветы на ближайший к нам столик. Обнимаю любимую женщину. Чувствую, как пинается наш малыш. Положив ладонь на живот, поглаживаю пальцами. Мне в ответ снова пинаются. «Все хорошо?» «Теперь точно да», — касается костяшками пальцев моей щеки. «Не верится, что все закончилось. Нас с братом еще дергают по делу отца, но там до вынесения решения осталось совсем немного. Так что да, можно считать, что все закончилось. Мне, по большому секрету, знакомый из Следственного комитета шепнул, что на самом деле решение уже принято. Нужно соблюсти все формальности для того, чтобы его озвучить. Отец сядет. Сядет точно и сядет надолго. Значит, пришло время. Достаю из кармана кольцо без коробки, протягиваю своей любимой малышке. Ярослава Смольская, ты уверена, что хочешь взять фамилию, запятнанную судебными разбирательствами и грязными скандалами? «Калужский, блин!» — фыркает кто-то из девчонок. Кажется, Аня. «Кто так делает предложение? Романтик!» «Они же не знают. Предложение Ясе я сделал давно, без кольца. Свидетелей и всей этой лишней шелухи. Замуж брать побоялся. Оставалась вероятность, что приговор все же будет вынесен. Да, мизерная вероятность, но я не хотел вешать это на любимую женщину. Теперь, когда я уверен в нашем будущем, просто прошу подтверждения». И кольцо, наконец, купил. «Это же фамилия моего?» Делает акцент на последнем слове. «Мужчины!» Пожимает плечами и улыбается еще теплее. «Конечно, хочу!» «Спасибо, что веришь мне». Надеваю колечко ей на палец. Все еще волнуется. Все еще иногда плачет по ночам. Собирая ее слезы в поцелуях, прикасаясь к дрожащим соленым губам, я знаю, что она мне верит. И я это ценю. Так сильно, что не могу выразить словами. Таких еще просто не придумали. Не представляю, какой была бы моя жизнь, если бы я не приехал тогда к брату в лицей и не встретил кореглазую девочку в больших круглых очках. Да-да, влюбленную совсем не в меня, а в голубоглазого мальчишку из своего класса. Если бы у нас не было года дружбы, если бы у меня не было ее, я был бы каким-то другим Гордеем Калужским, наверное, не таким счастливым. Мне некуда было бы спешить, у меня все еще не было бы чувства дома. Я бы до сих пор так и не понял, что такое, когда у тебя есть семья, когда тебя любят, когда тебя ждут любого, даже если ты ошибся, сильно, почти смертельно. Ты остаешься нужен, потому что ты — это просто ты. Она дуется, что я опекаю. А как иначе? Она же такая хрупкая и такая родная. Да, сильная. Да, повзрослела. И наши отношения чуть изменили градус. Все равно Ярослава Смольская навсегда останется моей той самой девочкой в больших круглых очках и платье в мелкий белый горошек. И я буду оберегать ее. У меня иначе не получается. Яська ворчит, но и это во мне принимает. Любит. И я люблю ее. Что бы там кто ни говорил, все было не так. Мы с ней точно знаем. «Мы все пропустили?» — узнаю голос младшего братишки. «Да не, шар же целый. Его лопнуть должны, да?» — спрашивает Кирилл. Встав у будущей жены за спиной и устроив ладони у нее на животе, киваю приехавшим парням. «Чего так долго?» — фыркает Анюта, вешаясь на плечо своего Макса. Захар крепко держит за руку свою сводную сестренку и девушку по совместительству. Кис взял стул, развернул его спинкой вперед и сел верхом. Платон о чем-то говорит с Соней. А Север, не церемонясь, целует Этель. Он на соревнованиях в другом городе был, из автобуса сразу к нам. «Мы и Тёмыча ждали», — поясняет Макс, — «поэтому опоздали». «Давайте уже лопнем этот шарик», — нетерпеливо просит Яся. «А ты не знаешь результат?» — шепчу ей на ушко. «Нет, конечно. В этом вся суть такой вечеринки. Результат УЗИ забирала Соня». «М-м-м», — кашусь на девушку брата. Она хитро улыбается. Аня несет мне ножик со стола и кивает на шар. Беру Ярославу за руку. Подходим к шару вместе. Моя ладонь на рукоятке, ее сверху. Приятно так. Тепло по всей руке от этого прикосновения. Выдыхаем и протыкаем шар. Хлопок. На нас высыпается облако розовых блесток. «Да ладно!» — синхронно моргаем и медленно поворачиваемся к друзьям. Еще предполагаю, что это шутка. Мы были уверены, что у нас будет сын. «Кажется, бабушка поторопилась с чемоданом голубых ползунков!» — нервно смеется Яся. «Ничего, в следующий раз пригодятся!» — шепчу ей на ушко, прижимаясь к нему губами. Конец.